И все же он уверял, что Збышка обвенчался с Данускай, и что помогла ему в этом сама княгиня Анна Данута. А открылось все только после приезда крестоносца Ротгера, которого Збышка вызвал на суд Божий и при всем Мазовецком дворе с ним бился. «Вот как? Бился с ним?» — сверкнул со страшным любопытством глазами, воскликнул Мацка. «И что же?» «Пополам разрубил он немца. Да и мне Бог помог справиться с оруженосцем». Мацка снова засопел, на этот раз от удовольствия. «Ну, — сказал он, — с ним шутки плохи. Последний он в роду Градов. Ну, ей-ей, не из последних. А тогда с фризами, ведь совсем еще был мальчишка». Старик пристально поглядел на чеха. «Да и ты мне по нраву пришелся, и, видно, не врешь. Я в роля за версту слышу. С оруженосцем это дело пустое. Да ты и сам говоришь, что недолго с ним повожжался. А вот что ты тевтонскому псу руку изломал, а допреж того тура свалил, это дело похвальное». Потом спросил вдруг: «А добыча тоже добрая?» «Доспехи мы взяли, коней да слуг 10 человек. Восьмерых вам вот прислал молодой пан. А что он с двумя сделал?» «Отослал их с телом. Неужто князь не мог своих слуг послать? Их ведь уже не воротишь». Чех улыбнулся. Его насмешила жадность, которую часто обнаруживал Мацка. «Молодому пану это сейчас нипочем. Спыхов большое имение». «Большое-то большое, да что в нем толку? Не его ведь? А чье же?» Мацка даже пристал. «Рассказывай, а Юрант-то?» «Юрант у крестоносцев в подземелье, и смерть уж у него в головах. Бог весть, выживет ли он, а коли и выживет, так воротится ли? А хоть и выживет, и воротится, так Сен Скалеб читал его последнюю волю. Велел он всем слушаться молодого пана, как хозяина». На Мацка эти новости произвели, видно, огромное впечатление. Такие они были и радостные, и вместе с тем огорчительные, что старик терялся, не зная, что и подумать о них, не мог разобраться в чувствах, которые в нем боролись. Весть о том, что Збышка женился, в первую минуту неприятно поразила Мацка. Он ведь как родной отец любил Ягенку и всеми силами старался свести со Збышком. Но с другой стороны, старик уже как-то привык к мысли, что дело это пропащее. Да и Дануська приносила роду то, чего не могла принести Ягенка, и княжескую милость, и приданое, как у единственной дочки, во много раз большее. Мацка видел уже Збышка княжеским комесом, владетелем Богданца и Спыхова, а в будущем и Каштеляном. Богатство только помогло бы Збышку возвыситься, так что алчность и родовая гордость Мацка могли быть удовлетворены. Однако у старика были основания и для беспокойства. Когда-то ради спасения Збышка он сам отправился к крестоносцам и вернулся из этой поездки с железным осколком под ребром. А теперь вот Збышка поехал в Мальборг, прямо волку в пасть. Что найдет он там? Жену или смерть? «Косо они будут смотреть на него», — подумал Мацка. «Недавно он убил их знаменитого рыцаря, еще раньше напал на Лихтенштейна, а они, собачьи дети, мстительны». Закрученился старый рыцарь, подумав об этом. А тут еще пришло ему в голову, что Збышка, горячая голова, непременно станет драться с каким-нибудь немцем. Впрочем, это его не так беспокоило. Больше всего Мацка опасался, как бы крестоносцы не схватили Збышка. Схватили они старого Юранда и его дочку. Не побоялись когда-то самого князя схватить в Золотарые. Чего это они станут Збышка миловать? И тут ему подумалось, что же будет, если парень вырвется из лап крестоносцев, а жены не найдет? Сперва Мацка утешился, вспомнив, что после жены Збышку достанется Спыхов. Но этого утешения ненадолго хватило. Для старика было очень важно богатство, но и не менее важен был и род, потомство Збышка. Коли Дануська пропадет, как камень в воду канет, и никто не будет знать, жива она или мертва, Збышка не сможет жениться на другой».